1 августа 1953 года СКК прекратила свою деятельность. Чуйков был отозван в СССР. Пост командующего советскими войсками в ГДР принял генерал Гречко, а пост верховного комиссара, представителя СССР, должен был занять Семенов, бывший политсоветник при Чуйкове. Семенов еще не приступил к своим обязанностям, как в ГДР начался путч. Поводом послужило установление сдельной оплаты строителям, что работали на центральных улицах города, возводя новые дома. У немцев работа всегда оплачивалась подённо, и новую систему рабочие приняли протестами. В один из первых июньских дней слушатели, прибывшие на занятия из центра города, сообщили, что там начались нападения на советских людей, переворачивают машины, избивают пассажиров. Это было начало путча. А утром отключились телефоны многих советских учреждений. В городе стало тревожно. Было известно, что сигнал к путчу был дан не только для Берлина. Это было сделано и в других крупных городах ГДР. Комендант Восточного Берлина генерал Дебров ехал в танке и из открытого люка призывал путчистов прекратить свои действия. Но в него полетели кирпичи, которых было много устроек. Генерал закрыл люк, а танк сделался красноватым от ударов кирпичей. В тот же первый день путча, рано утром, путчисты захватили руководителей правящей партии, входящей в Национальный фронт ГДР. Был захвачен лидер ХДС, Христианско-демократического союза, старичок доктор Нушке, член правительства. Его привезли в Западный Берлин, поставили перед микрофоном и сказали, чтобы он ответил на три вопроса. Первым: где сейчас правительство ГДР? Он ответил: на работе, на своем обычном месте. И я ехал на работу, а меня перехватили силой. А может, правительство в СКК? Возможно, мы часто там бываем. И третьим вопросом было: как вы оказались в Западном Берлине? Вы сами меня сюда привезли. Микрофон убрали, а Нушки задержали. Рано утром я проснулся от грохота танков. В Берлин вступала танковая армия генерала Бабаджаняна. Танки остановились на магистралях и перекрестках, граничащих с Западным Берлином. Доступ антисоветским силам был перекрыт. Наши танкисты еще не заняли своих позиций, как генерал Бабаджанян на зиме выскочил вперед и попал в толпу путчистов, которые пытались опрокинуть его машину. Сам Бабаджанян был маленького роста, худенький. Он сидел в машине и на что-то надеялся. Стрелять нашим военным не разрешалось. Бабаджаняна выручил из беды его начальник штаба, офицер могучего роста, с маузером на боку. Он подъехал на Виллисе и, не говоря ни слова, стукнул несколько путчистов своим крепким кулаком. Остальные разбежались. У Бранденбургских ворот был такой эпизод. Путчисты сняли наш советский флаг над воротами. Солдаты подняли новый. И тот сняли. Солдаты снова подняли наш флаг. И когда путчист полез снимать его, наш танк дал один холостой выстрел. Больше к флагу никто не прикасался. Свой командный пункт генерал Бабаджанян перенес от Бранденбургских ворот в Карлхорст, и полевая армейская радиостанция развернулась у здания, которое занимал наш учебный комбинат. Штабные работники танковой армии Бабаджаняна расположились около здания университета, а сам генерал Бабаджанян не имел никакого помещения. Увидев меня, он спросил: «Подполковник, душа любезная, уступи нам свое здание». «Не могу». «А если я прикажу?» «Ваш приказ не могу выполнить, так как я подчиняюсь гражданским властям. Вот если мне прикажет мой начальник, то это другое дело». Начальник политотдела СКК Федотов отдал такое приказание, и мы передали здание военным. Когда я взял из сейфа необходимые материалы и вышел, у здания связисты уже тянули многоканальный кабель связи, и штабные работники стояли у дверей вместе с Бабаджаняном. Мой кабинет занял член военного совета армии, и ему долго пришлось отвечать на телефонные звонки слушателей и сообщать, где теперь находится университет. А на дверях университета я повесил объявление с указанием, где теперь находится канцелярия. В эти дни был запланирован мой выезд в Лейпциг для организации приема экзаменов в филиале университета. Я отправился туда, несмотря на предупреждение о том, что это может быть рискованно. На автостраде машин было мало, на перекрестках над полотнами дорог, у перекидных переездов стояли наши мотоциклисты. При въезде в Лейпциг на окраине города шоссе было перегорожено баррикадой, и около нее стояли толпы рабочих с ближайшего завода. Кончилась первая смена, и должна была заступить вторая. Вот пучистые воспользовались этим временем, чтобы вывести рабочих на улицу и повести за собой. У баррикады шофер-немец остановил машину и сильно перепугался. К дверце машины рванулся высокий, почти двухметровый, довольно еще моложавый немец. Заглянув внутрь машины и увидев меня, он крикнул «Оберст!» и что-то сказал своим ближайшим подручным. Баррикаду мигом разобрали, сделав проезд для нашей машины, и мы поехали в город. В городе было тихо, никаких признаков путча не видно. Мы подъехали к представительству СКК, и здесь увидели несколько танков и наших солдат. Представитель СКК удивился, как это мы из Берлина решили съехать сюда и приехали невредимыми. «Мы», — сказал он, — «не решаемся выйти из здания». Я сказал ему, что улажу дела в университете и поеду осматривать город. Не успел я выйти из представительства, как привели двух пучистов. Это были молодые, упитанные немцы в кожаных шортах, в рубашках фасона штурмовиков, с галстуками, разукрашенными голыми женщинами. Их начал допрашивать комендант города. Отменять экзамены по философии мы не стали, и после обеда я, как и собирался, поехал осматривать город. Было тихо, все страшное уже миновало, остались лишь следы действия пучистов. Было разгромлено здание советско-германской дружбы, внутри оно обгорело, на полу валялись разорванные портреты Пика и Сталина, окна разбиты. Почти напротив находился большой государственный универсальный магазин. Первый его этаж с торговыми залами был разгромлен, стекла выбиты, товары разбросаны по полу. Внутри уже шла уборка, а утром следующего дня я снова приехал сюда, и никаких следов погрома уже не было. Магазин работал, в нем были покупатели. В те дни недовольство строительных рабочих, среди которых были самые разные люди, ловко использовали пучисты, призывая бить советских людей, громить советские учреждения, захватить власть в свои руки. Но с появлением советских танков руководители пучистов резко изменили свою тактику. В Берлине, вблизи западной его части, появились машины с микрофонами, из которых на трех языках – английском, немецком и русском – объявлялось «Не трогайте русских людей, солдат!». Это была уже капитуляция. С приездом Семенова, бывшего политсоветника СКК, а теперь верховного комиссара в ГДР, Нушки и другие члены правительства были освобождены. Путч не удался. Через некоторое время на мое место назначили гражданского сотрудника. И в первых числах июля я выехал из Берлина с предписанием явиться в распоряжение главпура советской армии. По пути на родину в вагоне я услышал по радио сообщение, что арестован Берия. В Москве меня направили в резерв политуправления Одесского военного округа, и я работал на должности преподавателя истории партии на окружных курсах усовершенствования офицерского состава, а затем руководителя вечернего университета марксизма-ленинизма при доме офицеров округа. Кроме того, я принимал экзамены по истории партии в Одесском арт-училище имени Фрунзе. Пришло время, когда началось усиленное сокращение наших вооруженных сил. Всем, кому вышла выслуга 25 лет, да и многим другим, предлагали увольнение в запас, а то и просто увольняли из армии и флота. У меня уже было 27 лет выслуги с зачислением тройного времени за участие в войне, и меня решили комиссовать по болезни. К этому времени я действительно был болен. Обследование в госпитале подтвердило, что я не годен к военной службе в мирное время и ограниченно годен по второй степени в военное время. Приказ об увольнении меня в запас по состоянию здоровья и выслуги лет в советской армии пришел в конце декабря 1955 года. С 11 января 1956 года я завершил свою военную карьеру, став офицером в запасе.